Покрутив пистолет, я отложил его на соседнее сиденье и принялся обыскивать кабину. «Как думаешь, что с ними произошло?» — спросила рыжая, явно собираясь мне помогать. «Тут случилась война», — пробурчал я и, вытащив явно трофейный японский флаг из-под сумка, протянул его девушке. Потом открыл еще одну бронепереборку и заглянул в нижний отсек. Там обнаружились изрешеченные пулями останки штурмана и бомбардира. Видимо, очередь, выпущенная истребителем, пришла спереди, пробив плексигласовое стекло, вместе с неприкрытым бронепоясом. «Я понимаю, что война, но что именно тут случилось?» — настойчиво переспросила Вероника. «Так тут все ясно, взлетели, направились бомбить объект, по дороге попали в засаду истребителей. Судя по количеству гильз внутри фюзеляжа, почти отбились, но потеряли часть экипажа. Попытались дотянуть до военного аэродрома, скорее всего до того, который находится на одном из соседних островов, но что-то не срослось. В результате попыталась сесть на воду, с целью дотянуть по отмели на брюхе до пляжа. Перед этим еще живые члены экипажа выпрыгнули с парашютами, и управлять П-17 остался раненый командир. Ну а дальше ты сама видишь. Бомбер потерял часть крыла при приводнении, и его в припрыжку выкинуло на остров. А потом он рухнул на свежие ростки пальм. Постепенно маленькие пальмы подросли и своими выгнувшимися в разные стороны стволами задрали его нос кверху. За полчаса я обшарил весь самолет снизу до верху. Нашел несколько парашютов, аптечки, огнетушители, спасательные жилеты, каски, инструменты, личное оружие четверых членов экипажа, в виде все тех же кольтов 1911, больше десятка магазинов к ним и несколько коробок патронов 45 калибра. Проверил места, где должно было храниться МЗ и дополнительное вооружение экипажа, но они оказались пусты. Видимо, спрыгнувшая на парашютах часть команды все забрала с собой. Пара пулеметов Браунинг М2, размещенные в верхней носовой башне, сохранились очень неплохо. К тому же я нашел к ним запасные стволы. Однако они реально были огромными и тяжелыми, так что пришедшую шальную мысль снять хоть один, перебрать и почистить, я сразу отмел как несостоятельную. С личным оружием экипажа тоже как-то не срослось. Нормально работал только кольт командира экипажа. Еде один пистолет, найденный в кобуре штурмана, пробила крупнокалиберная пуля. Остальные стволы заржавели намертво, но зато патронов имелось завались. Предчувствие приближения чего-то нехорошего заставило торопиться, и поэтому я занялся чисткой оружия и санитарной уборкой. Вычищенный кольт 1911 занял свое место на моем бедре, а все погибшие летчики были помещены в неглубокую яму, отрытую в песочке, под сенью пальм. Положив сверху каску, я обозначил могилку, и в этот момент очередной распадающийся теневик заметил, как нечто темное промелькнуло между стволами, метрах в 70 от самолета. Кольт тут же оказался в руке, а теневик кинулся вперед, но не преодолев и третий путь, развоплотился. «Ты что-то увидел?» – дрожащим голосом спросила рыжая. «Наверное, да», – уклончиво ответил я и, прицелившись в ствол пальмы, находившийся в 25 метрах, трижды выстрелил. Попав все три раза, я в очередной раз оценил тяжелый, но приятный в обращении пистолет. «Ген, зачем стрелял?» – возмутилась рыжая. «Ника, неизвестное оружие всегда нужно проверять перед боевым применением, и патроны тратить почем зря, и так же ясно, что он боевой. Ничего не ясно. А патроны, так их бы тоже надо несколько раз потрясти, пару разобрать, да посмотреть, что творится внутри, и жалеть их точно не стоит. А то если я, к примеру, пистолет заранее не отстрелял, а в самый ответственный момент вдруг выяснил, что у него, к примеру, боек спиленный, он к стрельбе не пригоден, что тогда делать? При таком раскладе ты себе сам будешь готов подзатыльник дать, за то, что патронов пожалел и оружие заранее не проверил, но будет уже поздно. Послушай, Генка, вот ты молодой совсем, но иногда как начнешь нотации читать, да жизни учить, так я в тебе сразу вижу седого старпера», — сказала рыжая и призадумалась. «Ну и как тебе тот старпер?» — спросил я, ухмыльнувшись, при этом продолжая неотрывно следить за обстановкой. «Да ничего так, это даже немного заводит», — ответила рыжая и принялась кокетливо расчесывать песок изящной ножкой. Мне сразу захотелось к ней подойти и показать, что старый конь, да еще в молодом теле, точно ничего там не испортит. Однако в этот момент я услышал мерное шуршание песка и увидел три несущиеся в нашу сторону знакомые фигуры. Подбежав к крайним пальмам, троица бывших друзей заметила нас и остановилась. «Чего приперлись без спросу?» — С нажимом поинтересовался я. «Так это, стреляли», — ответил дипломат, сжимающий в руке смутно знакомую палку. «Ну так не в вас же стреляли, Ген, а может хватит, мы же думали тут что-то случилось», — недовольно проговорила Полина и раздраженно топнула ножкой. «Думали или надеялись, не устоял я, чтоб не съязвить. Ай, ладно, пошли отсюда». Дипломат махнул рукой и уже хотел отвернуться. «Куда пошли? Стоять на месте», — спокойным тоном приказал я, и вся троица замерла. «Свои лагерь переносите сюда». Я указал на тот участок пляжа, что находился за смятым хвостом самолета. «Ну вот еще», — рекомендовался тут. Недовольно пробурчал Антоша и зыркнул на своих товарищей, ища поддержку. «Я один раз скажу и больше повторять не буду. Через 15 минут, выхожу из-за пальмы, вижу ваш табор на постое, именно в том месте, на которое указал. Граждане, однажды предавшие, запомните, если не придете, пеняйте на себя. Я с вами в повелителя мух играть не собираюсь, тут все серьезно», — зло предупредил я. «Гена, нам что-то угрожает?» — встревоженно спросила Полина, которая тоже явно что-то чувствовала. «Скажем так, скорее да, чем нет. Вы, когда в портал ныряли, случайно ничего подозрительного не заметили? Да там такой сумбур был», — начал отвечать дипломат. «Плиты сверху падали, вокруг огонь, энергия эта вверх лупила. Да еще Антоша вопил, что не пойдет, и его пришлось силой в портал заталкивать. Ясно, а вот я кое-что непонятное на острове увидел, а потом и кое-что припомнил. Когда вы через портал прошли, я почему-то услышал не три, а четыре всплеска, а на берег потом вышли трое», — спокойно объяснил я, не повышая голос. «За вами там случайно никто с той стороны не увязался?» «Да нет, что ты», — Антоша отмахнулся. «Иные от призрачного зеркала как черт от ладана шарахались. Ведь ты же сам видел, что будет, если они в него зайдут. Иной навсегда отделится от тела и, скорее всего, развоплотился, превратившись в ничто. Да это точно. Никто из темных не смог бы пройти вслед за нами через портал», уверенно заявил дипломат. «Однако, судя по тому, что я видел, сюда нечто подобное каким-то образом проникло. И это нечто нехорошее что-то явно нам готовит. Из вас троих случаем опасность никто не чувствует?» — спросил я и зацепился за резко заметавшийся взгляд Полины. «Да, я что-то ощущаю», — призналась она через пару секунд. «После того, как нырнула сюда, тревога никуда не делась. Я думала, это остаточное, но, когда дремала, мне приснилось, что я вижу нечто темное, стремительно передвигающееся по острову. А еще я кое-что заметил». «Энергия прекратила накапливаться», — проговорил Антоша с явной досадой в голосе и показав пальцы, между которыми с щелчком промелькнул статистический разряд. «Вот и все, что я сейчас могу необычного сотворить. У меня такая же беда», — признался дипломат. «Ладно, будем ждать вечера. Чую я, эта тварь долго спокойно на заднице сидеть не захочет, или попросту не сможет», — едва слышно предрек я. «И что будет ночью?» — боязливо спросил Антоша. «Ну вот ночью и увидим», — ответил я и, отвернувшись, всем своим видом дал понять, что разговор окончен. Глава 5. Очень странные дела. Обитаемый остров. «А что значит твои слова? Я никогда не видел подобной маркировки», — спросила рыжая и еще раз осмотрела освещенную фонариком иностранную аббревиатуру, выгравированную на авиационной бомбе. «А то и значит, я никогда ранее подобного изделия не встречал», — не задумываясь, ответил я. «И опять ты начинаешь темнить. Геночка, это же американские бомбы. Где ты их вообще мог раньше встречать?» «В армии служил, и в учебке показывали макеты основных типов боеприпасов предполагаемого противника», — ответил я и тут же себя обругал за то, что, услышав вопрос с подковыркой, не придумал ничего лучшего и озвучил первую, пришедшую в голову хиленькую отмазку. «Ну да, конечно. И что же ты, Геночка, об этом всем взрывоопасном непотребстве думаешь?» «Пока ничего. Судя по некоторым обозначениям на маркировке и особенностям конструкции, это не совсем бомба, а скорее газовый баллон с неизвестным содержимым. Видишь вот этот элемент?» Я указал на приделанный к цилиндру, окрашенный в оранжевый, набалдашник. «Это точно направленный взрыватель, но там взрывчатки меньше, чем в ручной гранате, так что это больше похоже на вышибной заряд, подведенный к намертво запаянному клапану. Значит, внутри химическое оружие? Значит, что мы тогда имеем? С момента крушения самолета прошло больше 30 лет, и эти бомбы до сих пор тут лежат. А если один из баллонов прохудился и прямо сейчас оттуда постепенно выходит смертельно опасный газ?» Тут же озвучив свои умозаключения, рыжая задрала милицейскую рубашку, одновременно и прикрыв нос, и оголив правую грудь. Я невольно уставился на напрягшийся сосок и покачал головой. Нет, за такой период времени химический состав может измениться и превратиться в практически безвредное соединение. Да и если бы прямо сейчас один из баллонов сквозил чем-то опасным, то мы бы окочурились, как только сюда проникли. Я немного представляю себе, как устроена внутри эта хрень, и могу сказать точно, там один баллон вставлен в другой и изолирован. Кроме этого, они сделаны из материалов, не подверженных коррозии, дабы избежать несчастных случаев при транспортировке. А если они вылетят из кассет, пробьют бомболюки и грохнутся об землю, я же говорю, тут несколько степеней защиты. От пьяного или даже пытливого дурака, бомбы тоже защищены. Видишь тросик, подведенный к вот этому колечку, если его не дергать, то взрыватель не взведется и бомбочка не взорвется. Рыжая внимательно осмотрела систему и недовольно покачала головой. Так может тогда лучше и все эти тросики от греха подальше отсоединить, неожиданно выдала она вполне здравую идею. А ведь ты права, конечно, кассеты выглядят надежно, но чем черт не шутит. Взяв ржавые плоскогубцы, я отсоединил все тросики и вопросительно уставился на рыжую. И как ты только до этого додумалась? А ты когда-нибудь карбюратор ВАЗ-2101 снимал, самостоятельно перебирал и назад ставил? Спросила она вместо ответа, и я невольно улыбнулся. Да ты у меня, Ника, еще и механик-любитель. Подойдя к девушке, я одернул задравшуюся рубашку, развернув ее и подталкивая под попку, помог забраться в кабину пилотов. На этом осмотр бомбардировщика F-17 закончился. Все крупные дыры в фюзеляже были кое-как прикрыты, и мы могли позволить себе немного передохнуть. Опять твои комсомольцы мясо жарят. Зря они это, а то ведь могут и животики прихватить, проворчала рыжая, наблюдавшая за троицей предателей, перенесших лагерь в указанное место. Я дал возможность Веронике поспать на одном из кресел 4 часа. Однако недавно она проснулась, добралась до прозрачного колпак верхней турельной башни и теперь не сводила глаз с непрошенных гостей, разбивших лагерь в 20 метрах от смятого хвоста бомбардировщика. «Да пускай жрут сколько хотят, зато теперь под присмотром», ответил я и снова попытался сотворить теневика. И у меня снова ничего не получилось. Подойдя к рыжей, я погладил ее спину и посмотрел на троицу предателей. «Через 2 часа начнет темнеть. Ген, а тебе как, не жалко их там снаружи оставлять?» спросила она и выгнулась от моих прикосновений. Слова кошка. «Нет. Пока пусть поработают буфером на всякий пожарный случай. Видишь, все поняли и готовятся всю ночь костер жечь. А еще я им тут, пока ты спала, парашют и пару ножичков выдал. Не хочу, чтобы они там совсем без оружия сидели. Значит, думаешь, тот непонятный темный ночью появится? Чую, что обязательно появится. Не зря мои теневики его несколько раз засекали. Кружит он по острову, готовится, что-то замышляет. Ночью 100% объявится и жути нагонит», предрек я. «А зачем? Не знаю, но веская причина точно есть. У тебя энергия появилась?» Со скрытой надеждой в голосе поинтересовалась рыжая. «Нет, пустой полностью. Жажда страшная, и кокосовый сок тут не поможет. Ощущаю себя так, будто внутри обсохший бак находится», коротко объяснил я. «У меня тоже почти по нулям. А ведь я надеялась, немного посплю как человек, после твоих приставаний, и все начнет восстанавливаться. Как думаешь, что блокирует приток энергии?» «Я отлично помню, пока эта троица не вынырнула из портала, по чуть-чуть энергия капала, значит, аномалия не совсем пропащая и не сосет с нас сил условно вампир. А вот после того, когда они пришли и появился тот темный, сама атмосфера на острове изменилась». Вытащив из кармана кусок хрусталя, я указал на практически переставшую тревожно моргать искорку. Она словно заторможенная, медленно передвигалась внутри и теперь очень редко подмигивала. Ладно, хоть ей после водных процедур немного лучше стало, а то я думал, уже не оживет. «Как ты думаешь, Сева жив?» – печально спросила рыжая. «А что там думать? Если выберемся, будем искать консультанта, способного помочь все разузнать и решить вопрос. А пока мы находимся на острове, ничего путного не добьемся. А выбираться будем, конечно, через зеркало, при этом даже не подозревая, что там на той стороне творится. А еще я не вполне понимаю, как мы сможем в него чудесным образом нырнуть. 3 метра от уровня воды – это слишком много. Мы же не дельфины. Ничего, придет время, разберемся. А может, нам на другой остров перебраться?» С надеждой проговорила рыжая и, ловко развернувшись, посмотрела мне в глаза. «Ведь ты же рассказывал, на соседнем острове красивая лагуна и причал с каким-то зданиями в джунглях. А если бы мы смогли добраться до того, где аэродром, то наверняка что-то придумали получше. Нет, до ближайшего островка километров 7 плыть, не меньше. А у нас кроме спасательных жилетов ничего нет. Да и не нравятся мне тамошние густые джунгли. Тут ведь везде аномальная зона и еще неизвестно, что на соседних островах вообще водится. Ведь тот комплекс зданий явно не одноэтажный, а кроны деревьев все равно все строения практически полностью скрыли. Ох, чую я, там все тоже гипертрофировано гигантское, как и здесь. Закончив обсуждать положение дел, мы вылезли наружу, разогрели содержание клешни и, расколов ее, поели. Троица на нас косилась, но подходить никто не решился, до тех пор, пока мы не закончили ужинать. Ну а потом они наведались все скопом. «Что ночью будем делать?» — сходу спросил дипломат, который явно взял себя в руки и снова командовал в их маленьком коллективе. «Ночью надо спать», — ответил я и потряс указательным пальцем. «Но про патрульно-постовую службу не забывать, так что советую спать по одному». «Вам хорошо, вы в самолете спрятались», — проворчал Антоша. «Даже не начинай, у меня к вам доверия ноль, так что я вас внутрь точно не пущу». «Не очень-то и хотелось», — обиженно проговорила Полина и зло фыркнула. Затем она горделиво развернулась и потопали к своему костру. «Ревнует», — протянула рыжая, наблюдая, как Полина явно специально виляет задком так, словно прямо сейчас выходит на гимнастический помост. «Вот и поговорили», — констатировал дипломат и постучал по песку острым шестом, к оголовью которого был примотан нож. И в этот момент сквозь шум волн мы услышали скрежет, исходящий со стороны зависшего над водой призрачного зеркала. Надвинув монокуляр, я покрутил колесико и приблизил изображение. Неровный осколок зеркала медленно поворачивался и немного подергивался, и при этом от его острых граней во все стороны отлетали призрачные искорки. Пугающий процесс продолжался около 3-4 минут, а потом резко закончился. Именно в тот момент, когда портал развернулся к нам боком, превратившись в черточку. «Вроде замер», — проблеял явно струхнувший Антоша. «Нет, не замер», — возразил я. «В отличие от всех присутствующих, я видел происходящее немного по-другому, благодаря артефактному монокуляру, позволяющему уловить малейшие колебания зеркала». «Ты что-то видишь?» — спросил Антон. «Портал очень медленно, где-то по миллиметру в 2-3 секунды перемещается вдоль береговой линии», — ответил я. «Ну вот, теперь нам еще и за ним надо следить», — недовольно проворчала рыжая, и оценивающе осмотрела вернувшуюся Полину. Примерно рассчитав скорость движения портала, я вычислил, что, если ничего не изменится, то за час он будет перемещаться метра на 3. Затем до меня дошло, что скорее всего на той стороне что-то поменялось. А еще в то время, пока скрежет оглашал окрестности, я внезапно ощутил резкий приток прорвавшейся энергии. «Ника, пошли, надо кое-что проверить», — позвав рыжую, я на максимальной скорости направился в сторону самолета. Проникнув внутрь, мы практически бегом взобрались по наклоненному фюзеляжу и замерли в более-менее обжитой кабине. Затем я выщелкнул 7 патронов 45 калибра из запасного магазина и начал лихорадочно их заряжать энергией. В это время неведомая сила начала отбирать прорвавшуюся энергию, словно ненасытный вампир, желающий как можно быстрее высосать все до капли. Я поносил, на чем свет стоит, догнавшую нас напасть, и в то же время невольно радовался, чувствуя, что заполнять именно эти пистолетные патроны почему-то значительно легче, чем те, что мне попадались раньше. Справившись с первой задачей, я уселся в кресло и уставился на засветившиеся огоньками глаза девушки. «Ника, а ты чувствуешь, как сила уходит?» «Да». «Попробуй хоть немного перелить сюда, пока все не утекло в пустоту», — попросил я и, вытянув палаш из ножен, протянул ей. «Ген, а ты что будешь делать?» «А я попробую войти в транс. Хочешь посмотреть сверху и поискать вражину?» — догадалась рыжая. «Да, если, конечно, удастся. А ты пока смотри тут в оба. Если просто буду храпокодавить и не буду махать рукой в воздухе, сразу беспощадно буди. Не очухаюсь, разрешаю пару затрещин дать. А ежели начну дирижировать как тот лунатик, то уж тут смотри в оба. Тебе все ясно?» Дождавшись, когда она кивнет в ответ, я закрыл глаза и, несмотря на некоторую чрезмерную взволнованность, через пару минут начал засыпать. На этот раз в сознании успел всплыть образ пентаграммы, едва не погубившей молодого двойника в момент моего появления в этой реальности. И действительно, сложное нагромождение геометрических фигур навмиг появилось в зоне видимости, а затем меня буквально окунуло в непроглядную тьму. После этого я перестал ощущать течение времени и даже попытаться вынырнуть из темного потока. Однако тьма не отпускала, и лишь в тот момент, когда я расслабился, перед глазами появилось напряженное лицо Полины, и некая сила сама меня вытолкнула на поверхность. Я увидел потемневшую гладь океана, зарево на западе, оставшиеся от только что зашедшего солнца и три стремительно приближающихся острова. На этот раз я не стал рассматривать два дальних острова, и лишь случайно рассмотрел цепочку электрических огоньков, обозначавшую взлетную полосу на заброшенном аэродроме. А когда эти острова исчезли из виду, изображение продолжило неумолимо приближаться, вместе с серпообразной полоской суши. В сумерках, найти мечущийся где-то рядом черный клубок тьмы было практически невозможно, так что я сконцентрировался на поисках хоть чего-то необычного. И в тот момент, когда до занявшего весь обзор остров, оставалось лететь совсем немного, я обнаружил то, что искал. Это была истинная тьма, наползавшая на остров словно туман, со стороны песчаной косы, находящейся на его противоположном конце. В последний миг я чудом смог рассмотреть, что находится под рваными клубами тьмы, затем словно метеор, влетел в заросли и, проскочив между ветками пальм, очнулся. Рыжая стояла рядом и с тревогой на меня смотрела. «Готовься, они идут прямо сюда», предупредил я и, выглянув в иллюминатор, убедился, что солнце зашло всего несколько минут назад. Глава 6. Нашествие. Обитаемый остров. «Что ты видел?» — спросила встревоженная рыжая и первым делом схватилась за двустволку. С противоположного конца на остров наползает черный как уголь, потусторонний туман. Под ним шевелится что-то живое, очень куце объяснил я и, внезапно учуяв запах паленой проводки, начал шумно всасывать носом воздух. «А чем это тут так воняет?» «Так это от него», смущенно ответила рыжая и указала на палаш в ножнах, теперь лежавший на полу. «Ты же сам приказал всю энергию слить в этот тесак, вот я и слила», успев до того, как она утекла между пальцами. Одного взгляда на оружие хватило, чтобы понять, с ним что-то не так. С рифленых ножен слез все остатки лака, и теперь они едва заметно дымились. А в том месте, где примерно размещалось острие клинка, виднелся едва покрасневший, раскаленный участок. «Ладно, с этим потом разберемся», — проговорил я и, взяв любезно протянутые девушкой перчатки пулеметчика, специально предназначенную для смены раскаленного от стрельбы пулеметного ствола, схватил палаш. «Ты останься здесь и внимательно слушай, а я на минутку выйду наружу и по-быстрому осмотрюсь». Рыжая нехотя кивнула, и я, открыв специальную переборку, позволяющую проникнуть внутрь бронепояса кабины летчиков, начал быстро пускаться. Внизу откинул несколько тяжелых камней, прижимающих большой лист дюрали, видимо оторвавшийся от крыла самолета во время катастрофы. Откинув своеобразную крышку, прикрывающую пролом в фюзеляже, я спрыгнул на песочек и прислушался. И уже через пару минут уловил неприятный шелест, постепенно перерастающий в гул. Шум нарастал с каждой секундой, и ничего хорошего он не предвещал. Устроившиеся у костра парни с Полиной вскочили на ноги и, с тревогой посматривая в сторону серповидной излучины, принялись растерянно переговаривались. Я попытался снова начертать руны и породить теневого разведчика, но энергии опять не хватило. Посмотрев на замершие фигуры бывших друзей еще раз, я сплюнул на песочек и, предварительно обругав себя, побрел в их сторону. «Ну что встали, словно в штаны наделали?» — зло рявкнул я. «А что нам делать? Странный звук идет оттуда, и он точно приближается». Антоша указал в сторону уходящего в темноту океанского берега. «Ох, мать вашу, давайте быстро все в костер», — приказал я и, еще раз выругавшись на себя, схватил расстеленный парашют. Закинув его в костер, я принялся закидывать туда охапки приготовленного к сжиганию сухого плавника. Ребятки все поняли и начали помогать, а уже через две минуты на берегу начал окутываться огнем огромный костер, похожий на те, что разжигают пионеры. И только после того, как все содержимое лагеря запылало, вместе с несколькими трухлявыми стволами пальм, все снова замерли и тревожно прислушались. К шелесту прибавились щелчки и нехороший треск, не предвещающий ничего хорошего. Окинув троицу продолжительным взглядом, я недовольно покачал головой и, наконец, решился. «Все мои приказы теперь выполнять беспрекословно. Давайте, берите свои пожитки и бегом в самолет. И смотрите, хоть одно резкое движение или пререкание, провинившийся сразу получите по хлебалу. За повторное пререкание я вас всех выгоню наружу». Развернувшись, я, не собираясь дожидаться реакции, решительно потопал к бомбардировщику и практически мгновенно услышал за спиной быстрые, догоняющие шаги. Добравшись до бомбера, я помог Полине забраться внутрь фюзеляжа, при этом совсем не своевременно ощутив, что прикасаться к ее телу по-прежнему весьма приятно. Затем указал лучом фонаря, забравшимся следом парням, на тот отсек, где размещалось место радиста. «Значится так, там откидные сиденья и кресла, можете все это занимать. Сразу предупреждаю, дальше без разрешения не лезьте. Если кто из вас сунется к кабине пилотов, получит пулю. И даже не сомневайтесь, Вероника выстрелит не задумываясь. Вам все ясно?» — говорил я очень громко, так что рыжая точно все это услышала. Прочувствовав момент, парни кивнули, и вся троица практически в полной темноте полезла вверх. Я же снова выскочил наружу и, встав у крайней пальмы, замер, превратившись в сканирующее пространство живое устройство. А тем временем гул начал превращаться в какофонию. Щелчки раздавались все чаще и слились в сплошной треск. Вытащив кольт 1911, я загнал патрон в ствол и, выбросив магазин, добавил еще один. Это была блажь солдафона, отлично понимающего, что лишний выстрел до перезарядки точно не помешает. Затем я вытянул из-под сумка единственный магазин, заполненный заряженными энергией патронами, и проверил, светятся ли головки пуль. К моему облегчению, они по-прежнему испускали призрачный, потусторонний свет. Конечно, против того, что приближалось, это навряд ли поможет, но отказываться от еще одного мелкого козырька желания не имелось. Закончив с приготовлениями, я надвинул на глаз монокуляр, обхватил толстой перчаткой горячие ножны палаша и, выйдя из-за ствола пальмы на край пляжа, включил фонарик. Немного нереальный, неестественно подергивающийся луч трофейного фонаря прорезал сгустившиеся сумерки метров на 300 впереди меня, и в рассеивающемся свете появились колышущиеся море полосатых панцирей. «Значит, не показалось», — сказал я, обращаясь к себе, и начал водить лучом из стороны в сторону, пытаясь оценить количество хищных членистоногих. Первая волна приближалась не особо быстро, но их подпирали более крупные собратья, заставляющие шустрее перебирать клешнями. Причем, как я сразу подметил, самые здоровенные, аномальные мутанты весили под 300 килограмм не меньше. При виде толпы членистоногих, сразу захотелось обругать себя последними словами за то, что даже не попытался сделать то, что предлагала рыжая. Осветив стоящий на дыбах здоровенный бомбардировщик, я поймал в круг света верхнюю башню, расположенную над кабиной пилотов, и увидел лицо девушки под плексигласовым колпаком. А ведь я даже проверил поворотную систему турели. Она хоть и со скрипом, но крутилась. Системы пулеметов были покрыты ржавыми разводами, оставшимися от воды, долгое время понемногу проникающей во время тропических дождей, через вздернутые вверх стволы крупнокалиберных пулеметов. Однако эти два Браунинга М2 выглядели лучше всех остальных, имеющихся на борту поверженной летающей крепости. К тому же я нашел ЗИП, запасные стволы и даже кое-какие запчасти. Это означало, что у меня еще днем появлялась возможность слегка прикрутить уровень праведного гнева и привлечь парочку друзей-предателей к работе по восстановлению хотя бы одного пулемета. Оценив сектор возможного обстрела, я невольно сморщился, представив себе, как 12-7 мм пули рвут в клочья основную толпу лангустов-переростков. За пару секунд прокрутив в голове мысли о упущенных возможностях, я осветил лучом фонаря пляж и инстинктивно отскочил в сторону, почувствовав затылком близкую опасность. Кольт тут же оказался у меня в руке, и я выстрелил, практически не целясь в выскочившую из джунглей особь, размерами схожую с той, что я ранее разделал на берегу. Тяжелая пуля 45 калибра вошла отлично, и не только пробила хитиновый панцирь, но и откинула тварь на пару десятков сантиметров. После чего она опрокинулась навзничь и принялась конвульсивно дергать многочисленными ножками. Посветив между пальмовыми стволами, я убедился, что шустрый лангуст просто вырвался вперед собратьев, причем очень далеко. Основная же волна пока находится метрах в 150 от меня и только сейчас начинала входить в сферу света, отбрасываемого пионерским костром, начавшим постепенно разгораться в полную силу. И что же мне делать? Отстрелить несколько десятков крупных особей? Это не вариант. Еще можно попробовать увести основную массу от самолета. Правда, сразу рождается вопрос, а будет ли они меня преследовать? А ведь если они отрежут меня от бомбардировщика и не дадут до него добраться, то участь тех, кто внутри, точно предрешена. Конечно, я тоже не справлюсь с такой огромной оравой, но все же шансов хотя бы попытаться отбиться будут пореальнее. Мгновенно пересчитав сложившийся расклад, я уже собирался вернуться в самолет, когда неожиданно кое-что подметил. Как только хищный лангуст прекратил дергаться, я почувствовал, как несколько крупиц силы влились в пересохшие внутренние хранилища. Этого было мало для того, чтобы вызвать неполноценную копию теневика, но сразу сообщило о открытии новых возможностях. Мигом включив новую вводную в прежний расклад, я сразу поменял решение и, приставив фонарик к ручке пистолета, рванул вперед к приближающемуся морю полосатых панцирей. Удалившись от костра метров на 50, я остановился и принялся стрелять, каждый раз тщательно прицеливаясь в наиболее крупных особей. Поначалу ничего не происходило. Пули попадали и явно пробивали хитин, при этом разбрасывая во все стороны осколки и брызги слизи. Некоторых тварей это останавливало, другие продолжали переть вперед, словно не замечая повреждения. Но все это не приносило ни единой крупицы силы, и вместо дивидендов в виде энергии, заставляло усомниться в моих поспешных выводах. И только тогда, когда я полностью расстрелял первый магазин и быстро сменил его на запасной, в меня наконец влилась еще одна порция энергии, которая оказалась явно побольше первой. «Работает», — изрек я и почувствовал, что даже имея такое мизерное количество энергии, скорее всего смогу сотворить слабенького призрака-разведчика. Нет уж, для того, что я задумал, надо намного больше. Приняв решение продолжать, я расчетливо выпустил еще 7 пуль, и отбегая от стены приближающихся омаров-мутантов, снова перезарядил пистолет. А дальше пошла рутина, я отстреливал магазин и отступал на 10 метров, занимал новую позицию, при этом все ближе и ближе приближаясь к костру. И в процессе в меня одна за одной вливались небольшие порции энергии, исходящие из окочурившихся тварей. Сами членистоногие чувствовали, откуда исходит основная угроза, и яростно щелкая клешнями, стремились меня догнать. Из-за этого пришлось переключиться с самых больших экземпляров на шустриков, периодически вырывающихся вперед. 10 запасных магазинов в подсумках, размещенных на ремне, позволили пострелять в волю, так что, когда я добрался до костра, в рукоять пистолета вошел предпоследний полный магазин, если, конечно, не считать снаряженного особыми пулями. Наконец решившись, я не стал продолжать стрелять, а вместо этого закинул пистолет в кобуру и, начертав несколько рун, сотворил, конечно, не боевого, но вполне сильного теневика, способного очень долго патрулировать ближайшую местность. Однако именно для этого я совсем не собирался его использовать. Забежав за костер, я осветил артефактным фонариком замершего призрака, и тот мгновенно превратился в мою точную трехмерную копию. Затем я поставил его прямо перед хорошенько разгоревшимся костром и принялся ждать. А буквально через десяток секунд вырвавшиеся вперед членистоногие чемпионы добрались до машущего ручкой призрака и, пройдя сквозь него, с разгона влетели в костер. После этого теневик сделал шаг назад, и, как я и понадеялся, догоняющие его твари продолжили переть за ним, тут же попадая в огонь. Запах паленого хитина тут же ударил в нос, и я, отбежав метров на 20, сделал крюк и остановился невдалеке от самолета. И в этот момент обезумевшие от жажды крови твари поперли на стоявшего посреди костра призрака толпой. Пламя быстро поглотило несколько десятков тварей и начало расти, поглощая все новых и новых особей. При этом порции приходящей энергии превратились в настоящий ручеек. Однако пиршество моего внутреннего хранилища длилось недолго. Первая волна погибших тварей облепила костер, а вторая, забираясь по их телам, начала его ворошить, разнося во все стороны обугленные куски костра. В результате едва начавшие гореть особи начали разбегаться, хаотично мечась по пляжу и постепенно гася пламя. В этот момент я, осветив толпу полосатых членистоногих, и наконец увидел последние их ряды, подгоняемые вперед плотными клубами истинной тьмы. Получалось, что они боятся тьму намного больше, чем обычный огонь. Я и раньше догадывался о том, что вызвало это нашествие, и теперь, убедившись, понял, что вышедшие из моря членистоногие мутанты по своей воле не остановятся. Примерно оценив их количество, я осознал, что в лучшем случае своими действиями уничтожил, дай бог, 3-5% всех особей. Нахождение в эпицентре открытого огонька силенок теневику не прибавил, так что он благополучно развоплотился, заставив меня думать, что делать со скопившейся энергией. Решив пройтись по протаренной дорожке, я сотворил боевого призрака, как говорится, на все деньги, слив в него всю энергию без остатка. Кинув палаш под ноги призраку, Я влез внутрь фюзеляжа самолета и, полностью отключившись от тела, взялся за управление невидимкой. Как раз в это время загоняемые тьмой твари ломанулись со стороны моря, прямиком к самолету. «Ну, Ника, мы сейчас посмотрим, что ты тут мне приготовила», – прошептал я, и призрак послушно вырвал клинок из ножен. В тот же миг темную сталь окутало яркое пламя, от которого во все стороны полетели искорки. Почувствовав переполнявшую палаш энергию, я широко размахнулся и, вломившись в ряды тварей, одним ударом рассек сразу нескольких. Хитиновые панцири лопнули, словно переполненные паром скороварки, и от клинка отлетела яркая огненная дуга. Вызвав цепочку повторных взрывов, она распалась на миллионы искорок. Эффективность заряженного рыжей клинка, одним ударом уничтожившего дюжину тварей, весьма впечатлила. Сразу поняв, как лучше его использовать, я принялся работать прямым палашом, словно косой, вызывая настоящее скопление взрывающихся панцирей. Пар окутал пространство вокруг мечущегося призрачного защитника. Пламя металось из стороны в сторону, сотворяя гейзеры из кусков плоти и осколков хитина. И пока происходило это вакханалия, я представил себе, что было, если бы в эпицентре этой взрывающейся парилки оказался я настоящий. Многочисленные ожоги и осколочные ранения быстро покрыли бы мое тело, превратив весьма эффективную атаку, косящую монстров в поистине самоубийственную. Влитая в холодное оружие сила рыжей пиромантки была чрезвычайно мощной, но на 100% убийственной для любого живого камикадзе, пожелавшего применить оружие на практике. Волна за волной твари налетали на рубящих их огненный клинок, превратив место локального сражения в настоящее побоище, оставляющее настоящую просеку в членистоногой биомассе. В то же время только что опустевшие внутренние хранилища начало снова очень быстро заполняться. И все бы было хорошо, но уже через минуту применения огненная сила, извергаемая клинком, начала ослабевать, делая его не столь поразительно эффективным, как в первые секунды рукопашного боя. Однако сражение продлилось еще несколько минут, в самом конце вызывая лишь одиночные взрывы полосатых панцирей. И в тот момент, когда клинок полностью исчерпал свою силу, я настолько переполнился собранной энергией, что понял, пора действовать. Отдав команду теневику вернуться, я принял из его призрачной руки горячий палаш и, развоплотив его, принялся чертить в воздухе новую серию рун. Закончив с этим, я отправил новенького разведчика в другую сторону от набегающей толпы членистоногих и принялся на максимальной скорости подниматься внутри задранного вверх фюзеляжа бомбардировщика. А уже через пару секунд по его обшивке начали скрести сотни цепких лапок. Клешни с щелканьем ударяли по малейшим отверстиям, и, вгрызаясь в их края, принялись отрывать кусочки дюралевой оболочки. «Ника, открывай!» – заорал я, и переборка послушно отъехала в сторону. Затем я сунул в руку дипломату брезентовую сумму с пустыми магазинами, которые во время боя заботливо в нее собирал, и указал замершей троице на проход. Чего встали тормоза, все внутрь, живо. И в этот момент я услышал гулкое постукивание позади и, резко развернувшись, увидел огромную тварь, проникшую первой внутрь фюзеляжа. Вырвав кольт, я, практически не целясь, выстрелил от бедра, тут же убедившись, что ручки помнят навык, полученный у одного израильского инструктора. Пораженная тварь полетела в пролом, и в тот же миг на ее месте появились две свеженькие. Еще выстрел и еще. Через несколько секунд магазин опустел, и я, вырвав следующий, не успел подхватить выкинутый из рукояти, и тот полетел вниз. «Ника, выдай парням пачки патронов, пусть снаряжают тару», — командирским голосом приказал я и снова открыл огонь, теперь не забывая подниматься до следующей страховочной скобы после каждой выпущенной пули. Таким образом я добрался до отсека с двумя рядами бомб и, замерев перед узким проходом, достал из-под сумка тот самый, последний магазин, заряженный особыми патронами. Предпоследний рубеж. Дальше остается только запереться в кабине и отбиваться там до последнего, при этом практически не имея рычагов воздействовать на ту потустороннюю тварь, которая каким-то непостижимым образом проникла на остров и затеяла это нашествие членистоногих. Сотни тварей проникли внутрь бомбардировщика и теперь, подпирая друг друга, неумолимо поднимались вверх. При этом я видел, что из-за крутого наклона цепляться им довольно-таки трудно, и спасает их от соскальзывания только возрастающая масса. Подпустив толпу вплотную, я боком протиснулся в проход между кассетами с бомбами и раз за разом принялся прицельно стрелять так, чтобы пули уходили вдоль фюзеляжа, при этом каждый раз позволяя менять сектор обстрела. 7 ярких росчерков похожих на лазерные лучи, пронеслись внутри бомбардировщика, пробив насквозь всех встреченных на пути тварей, и вонзились в песок. При этом я рассчитал все правильно. Масса мгновенно умерщвленных тварей критически превысила массу тех, что еще цеплялись за внутренние стенки и ребра фюзеляжа, и в один момент все это сорвалось вниз, и, сминаясь в единый клубок, устремилось к дыре, через которую твари только что залезали. Зло улыбнувшись, я рубанул палашом по лапкам сумевшего удержаться лангуста-мутанта и отправил его в полет. Правда, радость от маленькой победы длилась недолго, и сковыряющиеся в хвостовом сегменте массы начали выбираться оставшиеся сравнительно целыми твари, которые тут же начали свое новое восхождение. «Дамля, когда же уже это все закончится?» — раздраженно проговорил я, и в этот момент прямо в моей голове зазвучал чужой голос. Одновременно с этим все до одной твари перестали карабкаться вверх и замерли, при этом продолжая бешено вращать отростками с мелкими глазками на концах. «Эй, вы четверо, вы меня совершенно не интересуете. Выдайте мне ведьмака, и я сделаю так, что через час вы все будете у себя дома в Москве. Ведьмак, теперь обращаюсь к тебе, выйди добровольно, и все кроме тебя не пострадают. На раздумья даю 5 минут, а потом пеняйте на себя». Глава 7. Темный по жизни. Обитаемый остров. Суть условий темного вмиг дошли до сознания, и я кинулся к открытой переборке. Патронов в кольте не осталось, но палаш по-прежнему был на месте. Так что внутрь кабины я заскочил, держа его в руке. Задвинув за собой стальную заслонку, я направил луч фонаря на встревоженные лица бывших друзей и только в этот момент заметил, что рыжая стоит в другом конце кабины и целится в них из двустволки. И в этот момент Полина вышла из-за их спины и встала между острием клинка и застывшими парнями. «Гена, опусти тесак, ты же не для того нас спасал, чтобы потом прирезать», — спокойно пролепетала моя бывшая девушка и невольно сглотнула. «Вы все условия этого гада слышали?» — в ответ спросил я. «Да, но мы не собираемся тебя сдавать», — просипел Антоша. «Однажды предавшему веры ноль», — прорычал я. «Ген, я об этом много думал», — подал голос дипломат. «По всему получается, что раньше на нас каким-то образом влиял темный. Я, когда мы тебя подставляли словно сомнамбула, ходил, ничего не чувствовал и даже от спиртного не пьянел. Ну да, конечно, мы не понимали, что делали, себя не контролировали, нас обманули. И вообще это во всем кто-то, они виноваты, но не мы. Где-то я это все уже слышал, причем не раз», — зло проговорил я. «Ген, ну правда, там же темный был, нас точно контролировали», — начал оправдаться Антоша. «Так тот гад, что нам сейчас условия поставил, тоже ни хрена не светлый», — напомнил я. «Так что потом тоже можно говорить, что вас контролировали и заставляли». «Нет, не верю, никакой темный сюда на остров точно не мог пробиться. Я знаю, иные ни за что не пустят тело носителя в зеркало, это для них верная смерть. Уж лучше быть заваленным плитами», — пробурчал Антон. «Ой, Антоша, не строй из себя шибко умного, ты всего на свете не ведаешь, так что откуда тебе все про иных знать?» — недовольно сказал я. «А вот и ведаю», — неожиданно твердо сказал Антон и, сняв очки, принялся их нервно протирать своей майкой. «Стоп, пока не продолжай», — прервал его дипломат и поднял руки. «Сейчас я кое-что сделаю, но только вы, девушка, пожалуйста, не стреляйте», — попросил он, обращаясь к рыжей, а затем кончики его пальцев едва заметно засветились. Не дожидаясь разрешения, он дотронулся одновременно до бокового остекления кабины и до приборной панели. Все окна вмиг запотели, а на ушные перепонки надавило избыточное давление. После этого высокий парень устало выдохнул и, покачнувшись, оперся на переборку. «Что ты сделал?» — задал я вопрос, и, как мне показалось, сейчас голос звучал немного глуше. «Теперь нас никто извне не услышит. Поле депривации держится недолго, но на 5 минут его точно хватит», — ответил дипломат и, посмотрев на Антошу, предложил: «Давай, выкладывай им все». Антоша замялся, но тут же взял себя в руки и заговорил: «Если короче, я много чего знаю про иных, потому что во мне сидел один из них почти 2 года, и вылетел он из тела только в тот момент, когда дипломат с Полиной меня в зеркало насильно затянули. А уже здесь, на острове, я им об этом и рассказал». «И что, иной позволил с собой это проделать?» — не поверил я. «Да он какой-то пугливый попался. Контролировал меня жестко, но, когда чуть какой-то кипиш начинался или просто пьянка, сразу уходил на второй план. Начинал словно дремать и, бывало, отдавал почти полный контроль над телом. Темный это знал, и ему надоело. так что он хотел его вместе с нами в жертву превратить. Там вычислитель рядом с ним крутился, так вот это он все подсчитал и сказал, что это приблизит на несколько процентов положительный результат ритуала. Гена, мы правда ничего плохого сейчас предпринимать против вас не собираемся, так что хватит разбираться с прошлым, надо решать, что сейчас делать, — вкратчиво проговорила Полина, и в этот момент я заметил, как стволы ружья вздрогнули. Опустив палаш, я посмотрел в сосредоточенное лицо рыжей и покачал головой. Та для вида недовольно фыркнула, но стволы вверх задрала. «Ну так и что вы, товарищи комсомольцы, хотите нам предложить?» — спросил я и убрал клинок в ножны. Антоша показал два патрона для кольта, и когда он приблизил друг к другу едва заметно светящиеся пули, между ними проскочил электрический разряд. После этого он указал на раскрытую нишу над креслами пилотов, где лежали несколько сумок с противогазами. Скорее всего, иной попал сюда, используя какой-то артефакт, и кажется, я узнал голос в голове и теперь знаю, кто он, — заявил Антоша. Не понимаю, зачем ему это все, но знаю точно, ему живые свидетели не нужны, так что Москва нам точно не светит. Все сумбурно, но кажется, мой гениальный мозг уже все просчитал и рекомендует сделать вот что. А через 5 минут я вылез на нос самолета через пролом в остеклении нижней башни, находящегося на мысу летающей крепости. Еще днем я убрал отсюда тела бомбардира и штурманом, да немного расчистил путь. «Я выхожу», — громко выкрикнул я и, прочертив пространство лучом фонаря, хорошенько осмотрелся. Полчища членистоногих теперь окружало самолет со всех сторон. К тому же около сотни тварей облепили фюзеляж сверху, и часть из них уже добралась до обломанных крыльев бомбардировщика. Еще 5-6 метров, и они доберутся до остекления кабины и начнут лупить по нему своими мощными клешнями. Я видел, как эти корявые мутанты легко отколупывали кусочки дюрали от обшивки, так что иллюзий насчет того, что они не справятся, совершенно не питал. Явно больше 1000 особей застыли и нетерпеливо ждали приказа, и только их мелкие глазки на кончиках отростков жили своей жизнью, дергаясь из стороны в сторону, при этом тревожно косясь на клубы застывшей тьмы, окружавшей неровным овалом эту часть острова. План, выданный без сомнений гениальным мозгом Антоши, мне нравился не особо, но он совсем не мешал тому плану, что придумал я сам. Так что формально я с ним согласился, про себя, разумеется, внеся кое-какие коррективы. «Эй, ведьмачок, я тебя не вижу», — снова раздался в голове чужой голос. «Выйди из джунглей на пляж, только никаких шмоток с собой не бери». Наступив на ржавый ствол браунинга, я оттолкнулся и запрыгнул на раскидистую крону ближайшей пальмы. При этом вниз сорвалась пара орехов с высоты не менее 10 метров. Один из них шмякнулся на песок, а второй смачно стукнул по панцирю подвернувшегося лангуста переростка. На всякий пожарный случай, я ударил ногой по каждому оставшемуся висеть кокосовому ореху, а потом, обхватив ствол ремнем патронташа, начал спускаться вниз, примерно так, как это делали аборигены в одной тропической стране. Конечно, так ловко, как у них, у меня не получилось, но молодое тело помогло, и я не грохнулся вниз. Наконец, добравшись до песочка, я проскользнул между несколькими застывшими особями и, углубившись в заросли, остановился только тогда, когда фонарь высветил в темноте клубы сгустившейся потусторонней тьмы. Тут я посмотрел на своего ранее созданного, едва заметного, теневика-разведчика и влил в него всю свою силу без остатка. Конечно, он не стал после этого моей прозрачной боевой копией, но кое-какие простые действия теперь мог выполнить. Затем я оставил его и побрел в сторону пляжа, а когда до него оставалось несколько метров, положил на бугорок ружье и скинул на песочек ножны с палашом. Потом я сделал десяток шагов по пляжу, и меня наконец заметили. «Брось фонарь», — приказал голос в голове. Я выполнил приказ, но не стал его выключать. «Теперь цацки. Снимай монокуляр ювелира и браслетики силовые», — не успокоился голос. Сняв артефакт, позволяющий видеть суть иных, и каменные браслетики, я оставил их рядом с фонариком и поднял руки вверх. «А куда дел свое оружие и где тот кусок ледяного хрусталя?» — требовательно спросил темный. «Оставил своим товарищам», — частично соврал я и указал на самолет, теперь находящийся на расстоянии больше 200 метров. «А то вдруг ты обманешь, им же надо как-то отбиваться». «Ладно, ведьмачок, проехали, теперь подгребай к берегу». Выполнив этот приказ, я остановился рядом с кромкой прибоя и принялся ждать. Видимость была не очень, но белый песок, звезды над головой и свет невыключенного фонаря позволяли неплохо ориентироваться в пространстве. Поначалу ничего не происходило, но потом от стены клубящейся тьмы отделился отросток, похожий на подрагивающую мерзкую кишку с двигающейся внутри человеческой фигурой. Остановившись в 2 метрах, темный взмахнул рукой, словно отгоняет дым, и его лицо, и часть мускулистого торса, появилась из темноты. Глаза привыкли, так что я смог рассмотреть смутно знакомое человеческое лицо и человеческое тело, покрытое свежими ожогами и явно тюремными наколками. «Ну вот, ведьмачок, мы снова с тобой пересеклись», — проговорил незнакомец и прищурился так, словно смотреть на меня ему мешало солнце. И в этот момент я в нем узнал того самого подручного кукловода, который носил кепочку. Именно он очень быстро двигался, и в процессе подготовки жертвоприношения всем своим видом показывал хозяину, чтобы тот не затягивал время. «И зачем тебе это все?» — напрямую спросил я. «Как зачем? Ты развоплотил моего хозяина и не только похезал все дело, как в прошлый разок, но и помножил на 0, едва нарисовавшуюся тень прорыва на ту сторону. Не кажется ли тебе, ведьмачок, что за это с тебя нужно спросить по полной?» «Ну вот, каждый раз одно и то же», — пробурчал я недовольно. «Сначала сами лезут на рожон, потом получают по морде, а затем снова лезут, чтобы снова получить по роже. Ну если не срастается со мной, то не лучше бы вам всем отпустить меня на все 4 стороны, забыть и заняться своими темными делишками?» «Не, мне такой расклад не подходит», — заявил темный. «Как по мне, тебя сразу, как только ты нарисовался, надо было в расход пускать. Я хозяина предупреждал, а он не послушал. Да и потом, вместо меня разных блошивых шавок посылал. Послушай, как там тебя звать, не знаю. Хозяина твоего больше на этом свете нет. Ты же видишь, что со мной не все нормально, и я для ваших словно проклятый. Просто отпусти нас в портал по добру по здорову, останься здесь со своими ручными лангустами-переростками, и мы про тебя забудем. А на этих аномальных островах делай что хочешь. Насколько я понял, они принадлежат штатам, так что думаю, ты со своими талантами туда сможешь легко перебраться. Даю тебе честное, ведьмаче, я никому про тебя и эту аномалию ни слова, ни полслова, да и остальным запрещу рот открывать», — предложил я, уже отлично зная, что он мне ответит. «Предлагаешь, вот так просто, разойтись краями?» — удивленно изрек темный и снова отмахнулся от сгустков наползающей тьмы. «И это после того, как ты хозяина грохнул, который, кстати, был в законе везде и по ту, и по эту сторону, а еще списать все твоей рыжей девке, едва не спалившей меня, когда я гонялся за той троицей одаренных сосунков? Да с какого хера, баба загуляла, вы тут все, падлы, сейчас в моих руках, а когда я с вами покончу, то и сама Москва под Васю Лютого ляжет, со всеми ликвидаторами, ментами, портработниками, кпшниками и всякой прочей краснопогонной шушерой. Теперь я всех вас в кулаке держать буду и нормальный людской ход устрою, не чита прежнему». Озвучив свои грандиозные планы, явно потерявший берега, Лютый воздел над головой руку, которую прежде не показывал, и показал черный оплавленный кристалл. А вот его-то я узнал сразу. Это был тот самый камушек с оголовья посоха некроманта, который кукловод обозвал весьма сильным артефактом, попавшим не в те руки. Так значит, вот кому он достался. Похоже, и при выбросе потусторонней энергии кристалл выкинуло из колодца, а этот Вася Лютый его подобрал и каким-то образом смог сохранить свою темную суть при переходе сквозь зеркальный портал. А затем он уже здесь почувствовал силу и решил с нами всеми расквитаться. «Значит, ты даже их не отпустишь, как обещал, если я добровольно приду?» — спросил я и указал на самолет. «Нет, не отпущу», — подтвердил темный. «Поначалу хотел девок забрать и попользовать, а потом передумал». «Ну тогда пеняй на себя», — зло проговорил я. «Ой, терпила ведьмаче, и что же ты мне сделаешь? Без оружия, своих цацик и плюющие огнем девки, ты никто, и звать тебя никак. Я же знаю, каменюка эта из вас всю энергию высосала». Ехидно заулыбавшись, Лютый взмахнул кристаллом, и в тот же момент за спиной раздался звук тысяч трущихся друг о друга хитиновых панцирей. «Все, я спустил своих крабиков. Ставлю на то, что через 5 минут эти переростки разберут по запчастям этот самолетик вместе с его содержимым». «Ну, Вася, ты и сука», — прорычал я и, схватив темного за руку, рванул ее на себя. Тот такого явно не ожидал и потому невольно сделал пару шагов вперед, выйдя из-под полога прикрывающей его тьмы. Одновременно с этим устроившийся на песочке призрак поймал Лютого в прицел лежавшего на песочке ружья и, использовав всю накопленную силу, нажал на спусковой крючок. Два пучка перемешанных с дробью осколков призрачных зеркал мигом преодолели дистанцию в полсотни шагов и окатили темного. При этом досталось и мне. Одна дробина вспахала кожу на бедре и пара осколков вонзились в руку. Однако мои ожидания оправдались. Крупная дробь ушла в песок, отклоненная вернувшейся тьмой, а пробившие ее призрачные осколки вонзились в человеческое тело, едва пробив кожу. При этом истинную темную суть из тела носителя осколки не выбили, так что его нутро осталось нетронутым. Посмотрев на меня, Лютый оскалился и, превратившись в росчерк живой материи, впечатал мне кулак в челюсть. Частичка меня до сих пор находилась в медленно распадающемся теневом призраке, так что я со стороны увидел, как в мое оторвавшееся от земли и крутанувшееся в воздухе тело влетел новый удар, теперь ногой. Затем я отлетел на пару метров, но опять не успел приземлиться. Темный переместился быстрее и снова пнул ногой, отправив меня в новый полет. И только тогда, когда Лютый повторил свою серию невероятно стремительных атак, несколько раз, он, видимо, удовлетворился и позволил мне упасть изломанным куклой на белый песочек. Странно, но череда сокрушительных ударов не вырубила меня. Каким-то чудом я все эти секунды избиения оставался в сознании. Прочувствовал каждый удар и теперь ощущал боль от каждого из многочисленных переломов. «Что ведьмачок получил по сусалам?» — спросил Лютый, и сквозь звон в ушах я услышал отзвуки пистолетных выстрелов. Это на мгновение отвлекло темного, и он быстро посмотрел на самолет. «Ой, а эти фраера еще и отбиваются. Ну ничего, скоро мои полосатые раки порвут их на клочки. Сука!» — прошептал я, при этом чувствуя, что челюсть сломана. А в следующий миг из клубов тьмы вылетела нога и ударила меня по ребрам. Услышав хруст, темный хохотнул и присел рядом на песочек, при этом держа перед собой немного вытянутый кристалл в левой руке. «Не ведьмак, сукой я точно никогда не был», — проговорил он зло. «Ну а кем же ты был?» — просипел я, глядя на врага единственным не заплывшим под кровоподтеком глазом. «Я честный вор Вася Лютый, и как был им, так и остался», — горделиво ответил он. «И кстати, ты, ведьмачок, совсем дурак, раз этого не понял и пальнул в меня этой потусторонней стеклянной шелухой. Это того тупого солдафона-некроманта можно было таким нехитрым способом подловить, а мне, человеку, это все словно слону дробина». Выдернув из кожи на лице один из осколков, Лютый презрительно откинул его в сторону. «Значит, в тебе нет иного?» — искренне удивившись, спросил я. «Теперь нету. Когда я нырнул в тот портал, иной на той стороне, в пыли корчится остался», — явно честно ответил Лютый и довольный собой придавил лыбу. «А это все как?» — я приподнял палец и указал на кристалл. «Как ты им управляешь?» «Да просто как два пальца обоссать. Этот иной паразит, что в меня попал, когда на красной зоне воры бунт подняли, был дюже умный и меня всему долго и обстоятельно обучал. А еще он всю дорогу сидел у меня внутри строго под шконкой и выполнял то, что я велю. Так что я по-прежнему тот самый Вася Лютый, вольный вор и по-настоящему, а не понарошку, темный по жизни», — словно бахвались, объявил он. И в этот момент со стороны самолета донесся грохот. Следом раздалась целая серия не особо впечатляющих разрывов и на весь пляж раздалось свистящее шипение. После этого Лютый, насторожится и оторвав взгляд от меня, уставился на облепленный членистоногими бомбардировщик П-17. И как только это произошло, я почувствовал, как несколько крупиц энергии влилось в мое тело. А потом количество этих крупиц начало сначала потихоньку, а потом буквально рывками расти, быстро превращаясь в лавину силы, переполняя мой внутренний источник. Это означало, что Антошин план не подвел, и прямо сейчас под действием вырвавшегося из баллонов химического соединения умирают сотни членистоногих тварей в секунду, отдавая всем окружающим частички своей жизненной энергии. Нет, сила не могла вернуть мне прежнюю подвижность и мигом срастить кости, однако она выкинула из изломанного тела всю боль и дала возможность поднять оставшуюся целой руку и намертво вцепиться пальцами в черный кристалл. Глава 8. Схватка с Лютым. Обитаемый остров. А уже в следующее мгновение мы с Лютым переместились в очень странное место, причем теперь я стоял в полутора метров от него, на вполне целых ногах и не ощущал, что тело переломано. Шквальный, горячий ветер гнал серую, призрачную хмарь, перемешанную с обычной пылью, и все это сильно мешало обзору, прямо как на той самой равнине, где я бился в своих видениях с материализовавшимся призраком крыса, зачем-то вернувшегося для последней схватки. Правда, на этот раз под ногами была каменная площадка, находящиеся на вершине чего-то поистине массивного. Я мало что мог рассмотреть, но увидел за обрывками проносившейся мимо хмари части высоких руин, некогда являющихся невообразимо красивыми постройками, а теперь поднимающихся из призрачного тумана, клубящегося словно серое море во время шторма. «Что за херня?» — воскликнул Лютый, затравленно оглянувшись по сторонам, посмотрел на свои ладони, видимо в поисках бесследно исчезнувшего черного кристалла. А уже в следующий миг я сделал шаг вперед и технично влепил ему пяткой по коленной чашечке. Там что-то хрустнуло, но это не помешало неимоверно шустрому противнику переместиться на несколько метров и замереть рядом с массивным ржавым механизмом. «Мля, сука, ведьмак, какого хера, где мы?» — воскликнул Лютый, и его взгляд скользнул по массивным шестеренкам, торчавшему из механизма валу, разорванным элементом цепной передачи, противовесом и уходящим вверх, погнутым балком с крюками. Снова не ответив ему, я воспользовался растерянностью противника и рванул вперед. Правда, на этот раз мой размашистый удар пронесся мимо, едва задел его ухо, кулак ударил по ржавой стенке механизма, и та раскатисто зазвенела, словно это был гонг. Лютый снова превратился в росчерк, переместился на пару метров, зло зарычал и схватился за колено. Не дожидаясь, пока он начухается, я опять кинулся на него и впечатался плечом в его тело. После этого мы грохнулись на каменную поверхность до того, как он с неимоверной скоростью откатился в сторону. Я даже чудом смог его достать кулаком по носу. Переместившись на несколько метров, Лютый вскочил и, коротко вскрикнув, снова рванул от меня. В результате он проделал это несколько раз, и пока я вставал, удалился метров на 10. Теперь я видел только его силуэт. Пошел на него, но тот снова переместился на несколько метров. «Стой, фраер, иначе я тебя прямо ща еще раз размотаю», — пообещал Лютый, но я продолжил набирать темп, понимая, что если дать ему передышку, то он начухается. «Ну ты сам напросился». Превратившись в росчерк, Лютый переместился правее, сделал еще один рывок, и внезапно материализовался сбоку от меня и ударил. Я успел чудом наклонить голову, и боксерский крюк остановила лобная кость. После этого я сам попытался его достать, но ракурс был нехороший, так что удар смазался и попал в плечо. И сразу после этого все завертелось и понеслось. Лютый, мгновенно перемещаясь на 1-2 метра, кружился вокруг, обрушивая на меня град сильных ударов со всех сторон, при этом матерясь по фене и изрыгая поток проклятий. Я же как мог отбивался, иногда случайно попадая, но так и не смог совладать с его постоянно меняющимся скоростным режимом. Это бы вся в конце концов 100% закончилась моим поражением в неимоверно быстрой кулачной схватке, если бы в какой-то момент я не сообразил и не начал смещаться в сторону непонятного механизма, отдаленно похожего на смесь крана и чего-то метательного.